Пожалуй, их участь не менее и даже более плачевна, чем участь остальных пассажиров четвертого класса. Все они неудачливые искатели приключений, образованные, культурные люди. Я встречал среди них и врачей, и инженеров. В один прекрасный день они отправились попытать счастье. Почему счастье им не улыбнулось? Тайна. Одних погубил опиум или алкоголь, другим просто не повезло. И вот они едут назад. Едут молча. Пассажирам первого класса все равно не понять историй, которые могли бы им рассказать эти неудачники. Они молчат. Почти все время проводит в уголке будки, в которой хозяйничает Кафиджи. В окружающих они не вызывают жалости. Я видел одного такого неудачника. С утра до вечера он не расставался с перчатками цвета слоновой кости. Это был англичанин. Он продолжал борьбу до конца. Хотел удержаться на краю пропасти. Я видел стайки молодых, миловидных студенток, возвращавшихся в Палестину. Они изо всех сил старались выглядеть веселыми. Их родители, когда дела у них, казалось, процветали, отправили дочерей в Париж учиться. Девушки прожили там по году, по два, но почтовые переводы стали приходить все реже, потом и вовсе прекратились. У кого-то отец разорился, у кого-то умер. А кое-кому из родителей пришлось, быть может, самому уехать четвертым классом в те края, где жизнь легче. Что ждет этих девушек? Они об этом понятия не имеют. Спят на палубе, в уголке, тесно прижавшись друг к другу, и пытаются говорить о занятиях, о латинском квартале. Сколько их, этих людей? Как я вам говорил, целый мир кочует. Я уже описывал вам миниатюрную хорошенькую особу, умело подкрашенную в неизменном шелковом платье. Она балерина, француженка, танцевала в кордебалете одного из крупных театров. Ей предложили турне по Востоку, словно звезде. Там, на Востоке, кто угодно сойдет за звезду. Ей забыли объяснить, что в ее обязанности входит не столько танцевать, сколько заставлять клиентов пить шампанское, а для того, чтобы они заказывали шампанское, надо было. С этим она смирилась. Но ей забыли объяснить еще кое-что. Клиентам все время требуется новенькое. Из дансинга в роскошных отелей она перешла во второразрядное кабаре. Потом и там она примелькалась. Пришли другие, помоложе, посвежее. И она едет домой без единого су. Денег у нее хватит только на билет от Марселя до Парижа. И ей еще повезло. Другие, у кого не нашлось средств на проезд, остались там, но не для того, чтобы танцевать в кабаре. Они остались в публичном доме. Четвертый класс. Среди тех, кто едет в его тесноте, есть люди, уезжавшие первым классом. А бывает и наоборот. Пройдет несколько лет, глядишь, человек возвращается домой в каюте люкс. Отлив и прилив. С запада на восток, с востока на запад, из Европы в Америку, с севера на юг. Взгляните на карту. Синие просторы исчерчены пунктирами морских путей. Пересчитайте пароходы, большие и малые, дальнего следования и те, что скромно плавают вдоль побережья от одного порта до другого. Ведь те, кого они перевозят, это целый народ. Народ, состав которого вечно меняется и который ищет только одного — хлеба. Напрасно вы, мадам, вы, пассажирка первого класса, пробирающаяся с фотоаппаратом между телами, распростертыми на палубе, боялись. Здесь нет опасных людей. Их надо искать там, наверху, среди мужчин в смокингах, которые танцуют с вами каждый вечер. А здесь собралось великое братство людей, покорившихся судьбе.